Ночь на 7 сентября, ночь ясная, свежая. Прибыл новый матрас, лежать очень удобно, но сна мало. Вибрации кровати, но лучи почти неощутимы. Слышала мало, видела возгорание пучков нервов, пламя не больше свечи, золотисто-серебряное, синие и серебряные искры. Под утро владыка сказал «с упованием», поняла, что должна жить в уповании на светлое будущее. Из солнечного сплетения как бы протянулись веером лучи и вызвали сокращение нервов в области живота, но, как всегда, безболезненно. Днем потеряла брошку, подаренную Порумой, но не взволновалась, знала, что будет найдена, и найдена была. Приливы крови сильны. Днем очень жарко на солнце, вечер. Беседа у кресла владыки. Когда говорю, явление конца есть начало, то имею в виду космический символ существования. Когда уявляю, что боль лежит в основании радости, то хочу явить страницу жизни Архата. Ту страницу Архата никто не знает. Называют Архата мудрецом, называют Архата мучеником, называют Архата благостным и сочувствующим. Много эпитетов мы несем. Но люди не могут представить, что Архат озарен огненным стремлением установить новую высшую ступень. Ведь венец его идет не вразрез с космическим магнитом, чем выше, тем мощнее. Когда мы служим космосу, когда мы выражаем все силы пространства, как же не выразить все принципы накопленные? Когда Архат являет сокровенным началом священное понимание, то как же можно лишить Архата принципа жизни? Боль предшествует радости, так сказал Архат, так сказал Р.Ч., так указал Аполлоний, так сказал Акбар, так говорю тебе я. Два полюса имеют ту же пространственную, явленную чудесную мощь. Все выявления жизни. Мы живем в башне духом. Путь великий начинается, путь великий продолжается. Теперь другое. Нашему другу улыбаюсь, ибо посягнуть пожелала на радость нашу. Где и когда? Сегодня, кроме мелкой казни, ничто не преуспеет. Начал с символа круга, но днем и ночью мой щит с тобою. Мелкие уловки. Он пытался сделать больше, но рука моя преградила. Я берегу тебя. Нашему Фуяме луч шлю. Радость впереди.